Мастурбируем правильно. Так, дамы, если бы вам довелось смотреть, как мужчина мастурбирует на замедленной скорости, что именно вы увидели бы? Первое. Что ж, вы, вероятно, увидели бы, что он занимается неритмичной мануальной стимуляцией, которую иногда называют наполнением, потому что эта форма легких, несфункционированных прикосновений способствует наполнению его полового члена кровью и его переходу к набуханию из расслабленного или полувозбужденного состояния. Чтобы добиться эрекции, он может слегка похлопывать по члену, словно играет на пианино указательным и средним пальцем, сжимать головку, будто проверяет зрелость дыни, и нежно поглаживать уздечку и венчик в том месте, где головка переходит в тело члена, брать член и потряхивать им, массировать свои яички, пощипывать кожу мошонки, нажимать, поглаживать и слегка касаться промежности и анальной области. Время, необходимое для прохождения этой фазы наполнения, очень варьируется у разных мужчин и зависит от множества факторов – изначального уровня возбуждения, возраста, времени, прошедшего с последней эякуляции и общей сексуальной формы. Некоторые мужчины любят задерживаться в фазе наполнения и наслаждаются ощущением появления эрекции, а другие делают минимум усилий, чтобы перейти к следующей стадии возбуждения, где ощущения становятся более интенсивными. Второе. Как только появится хотя бы минимальная эрекция, он, скорее всего, возьмет и обхватит свой пенис. Если он правша, то он будет использовать левую руку, чтобы крепко схватить основание члена и оттянуть его кожу вниз к мошонке. Это тугое натягивание кожи полового члена значительно увеличивает чувствительность уздечки и головки, когда он образует кольцо большим и указательным пальцами и сжимает чуть ниже венчика. Ритмичное поглаживание уздечки и головки увеличивает приток крови к половому члену и способствует накоплению сексуального напряжения, необходимого для оргазма. Это сексуальное напряжение проявится по всему его телу, и многие мужчины прекратят поглаживать уздечку и начнут сжимать свои соски или прикасаться к другим частям своего тела. Потирая вверх и вниз по уздечке и головке, он может также ослабить захват в пиковые моменты возбуждения и сильно сжать головку, что моментально заставит кровь отступить из головки и, следовательно, замедлит путь к неизбежности эякуляции, в то же время усиливая сексуальное напряжение и наращивая мощность. Третье. По мере того, как степень возбуждения возрастает до пика, он испытывает первые из серии приятных оргазмических сокращений. Большинство мужчин расценивают это первое сокращение как точку неизбежности эякуляции и воспринимают это как интуитивный сигнал, что нужно усилить фрикционный массаж уздечки и головки и хватку основания и тела члена. Четвертое. По мере того, как приятные оргазмические сокращения продвигают сперму через мочеиспускательный канал, он будет крепко держать член и продолжать массировать уздечку и головку, доводя удовольствие до максимума и продолжая поглаживание во время оргазма и первого выброса эякулята. Скорее всего, он увеличит силу стимуляции, чтобы усилить выброс эякулята. Перед тем, как закончить, он сожмет или постучит по уздечке, чтобы изгнать последние приятные капли спермы, прежде чем напряжение в его теле спадет и его пенис вернется в расслабленное состояние. То, что я только что описал, это процесс прямой стимуляции половых органов, состоящий из четырех частей. Первое – наполнение. Второе – хватание и сдавливание. Третье. Поглаживание и сжатие до наступления необратимости эякуляции. Четвертое. Поглаживание и сжатие во время оргазма и эякуляции. Как его партнер, вы должны быть в состоянии сделать все это и даже больше. Под всем этим я подразумеваю, что вам нужно приспособиться к его индивидуальному процессу возбуждения и научиться использовать соответствующие уровни стимуляции на каждом этапе, чтобы сделать его удовольствие и оргазм максимальными. Например, женщины часто жалуются мне на то, что их партнеры слишком стремительны в стимуляции клитора. Но, по словам их парней и мужей, они тоже забегают вперед и слишком быстро устремляются к усиленной ритмической стимуляции пениса. Другие распространенные жалобы на то, что женщины слишком рано перестают поглаживать или сосать, уменьшая давление и постоянство движений в момент оргазма, вместо продолжения поглаживаний для максимального выброса эякулянта. Или же они часто продолжают стимулировать член уже после того, как эякуляция случилась, и это становится некомфортным. Я часто слышал от мужчин, что их партнеры, действуя из лучших побуждений, применяют новую сексуальную технику, о которой они читали или слышали, но делают это механически, совершенно не учитывая индивидуальную дугу возбуждения своего партнера, концентрируясь на форме, а не на содержании. Поиграйте рукой. Когда Ванда пришла ко мне, она была однозначно в бешенстве. Неудивительно, ведь ее жених Боб мягко сообщил ей, что секс с ней становится скучным и что у него возникают проблемы с поддержанием эрекции. В результате она запаслась униформой французской горничной, ажурными чулками и палками для телесных наказаний и укомплектовала свою тумбочку всеми книгами, которые смогла найти, о том, как делать идеальный минет и заниматься сексом как порнозвезда. Она часами практиковалась на десятках невинных цукини. Якобы это лучший инструмент фаллической формы для измерения следов зубов. Как использовать глубину горла. К тому моменту, когда она пришла ко мне, у нее голова кружилась от обилия различных знаковых техник и поз, которые она запомнила. Тем не менее, несмотря на ее впечатляющие усилия, интерес и эрекция ее жениха были средними и неуклонно уменьшались. Я чувствовал, что она была слишком сосредоточена на том, чтобы доставить ему удовольствие, а не на том, чтобы фактически наладить с ним связь. Поэтому я дал ей простое задание положить ее руку на его, когда он занимался самоудовлетворением, чтобы лучше приноровиться к его индивидуальному процессу возбуждения во время всех четырех стадий стимуляции. Сначала она отказалась. То есть вы хотите, чтобы я ему мастурбировала? Как и многие из нас, Ванда слишком высоко ценила сексуальный кайф и новизну. И поэтому отвергала мастурбацию как то, что он может сделать и сам. Но, по правде говоря, ей, как и многим другим, нужно было вернуться к началу, чтобы понять, как Бобу нравится, когда его трогают, получить сведения от эксперта, то есть от него самого. Почти как в обучении плаванию, ей нужно было научиться грести, прежде чем погрузиться в более глубокие воды. Что в итоге? Скажем просто, что цукини вернулись в свою овощную корзину, а Бобу перестало быть скучно. Если кратко, мастурбация служит важной точкой отсчета для понимания уникальной дуги возбуждения вашего партнера сквозь все четыре фазы генитальной стимуляции. Но вы помните, что я сказал, что хочу, чтобы вы могли делать все это и даже больше. Под «больше» я имею в виду, что физика мужской сексуальности, похоже, склоняется к сохранению энергии. Мужчины стимулируют себя ровно столько, сколько требуется, чтобы добиться уровня напряжения, необходимого для оргазма. Ни больше, ни меньше. Рабы привычек и результативности. Они стремятся следовать по довольно прямой линии от начала до конца. Используя его подход к мастурбации в качестве точки отсчета для понимания его схемы генитальной стимуляции, вы проведете его через этот процесс, но вы от него и отклонитесь. Вместо того, чтобы просто способствовать его возбуждению, вы замедлите его, тем самым вынудив его значительно усилить сексуальное напряжение по сравнению с тем, что он обычно испытывал во время самоудовлетворения или стандартного секса, основанного на половом акте. Таким образом, вы сможете расширять и повышать параметры его удовольствия на каждом уровне стимуляции, внося разнообразие и непредсказуемость. Как сказал режиссер-авангардист Жан-Люк Годар, все истории имеют начало, середину и конец, но не обязательно в этом порядке.